Глава вторая. Легким майским утром рокового 2000 года, когда московские окна были распахнуты и над сиренью гундосили шмели, когда жизнь освежалась ветерком и у всего живого шла на обновление, инженер Глеб Зернов впервые признался жене, что у него болит голова. — Обрадовал, — сказала жена. — Как она болит? — Жмет, — ответил инженер. В сорокалетней слишком жизни голова редко давала о себе знать болью, и что это такое, Глеб раньше толком не знал. А тут, видите ли, почему-то стало побаливать, как у всех нормальных людей, и так временами прихватывало, что Глеб ощущал себя не единым цельным организмом, а состоящим из двух частей — отдельно проклятая голова и отдельно все оставшееся туловище. Боль, любопытно, начиналась с утра, где-то за левым ухом. Часа через два присовокупляла затылок и змеей переползала на правую сторону. К обеду, развиваясь по научной спирали, она колотила по вискам, а уж к концу рабочего дня собиралась ужасным сгустком в одной и той же точке волосистого Глебова темени. Правда, не все время, и не каждый день она болела, а так, как ей вздумывалось, поболит, отпустит, потом снова застучит, заноет и снова до времени мучительства прекращает. Потому ни Глеб, ни кто другой никогда бы не подумали, что в наше героическое время из ординарной головной боли может произойти и развиться катавасия с такими удивительными, кошмарными и темными событиями. Сплетение неотвратимой судьбы.